Глава 17. Я вздрогнула от неожиданности и торопливо начала складывать сокровища обратно в шкатулку. «Давай сегодня вечером продолжим читать дневник. Мне кажется, это может быть очень интересно», — предложил Марат. Я кивнула, аккуратно убирая шкатулку в тумбочку. Сердце билось от волнения. Что еще мы можем узнать из этих старых страниц? И главное, что открывает этот загадочный ключ? «Идём», — улыбнулась я Марату. «Нас ждут новогодние хлопоты. А вечером у нас будет время для разгадки семейных тайн». Мы спустились в гостиную, где уже царила предпраздничная суета. В углу возвышалась пушистая ель, которую папа привез с лесопилки. Ее свежий хвойный аромат наполнял всю комнату. «Наконец-то!» — сплеснула руками мама. «А мы вас заждались! Что так долго возились в подвале?» «Да там коробки искали», — промямлила я, стараясь не встречаться с ней взглядом. Не хотелось пока рассказывать о нашей находке. «Ну хорошо, давайте скорее наряжать». Мама уже раскладывала игрушки на диване рядом с папой. «Алис, включи, пожалуйста, рождественскую музыку». Зазвучали уютные мелодии, создавая праздничное настроение. Я достала первую коробку с игрушками. Старинные стеклянные шары, бережно хранимые еще с советских времен. Некоторые потускнели от времени, но от этого казались еще более волшебными. «Смотри, какая красота!» Я протянула Марату хрупкий шар с ручной росписью. «Это еще бабушкины игрушки». «Действительно очень красиво». Он осторожно взял шар и повесил его на ветку. «У нас дома елку наряжали современными пластиковыми игрушками. А такие старинные я только в музее видел». Я поймала его теплый взгляд и почувствовала, как щеки заливает румянец. Быстро отвернулась, делая вид, что ищу что-то в коробке. «О, а вот мой любимый космонавт!» — воскликнула я, доставая серебристую фигурку. «Я в детстве всегда сама его вешала. На самое видное место». «А это что за зверь?» Марат с любопытством разглядывал стеклянного оленя с облупившейся позолотой. «Это не просто олень», — вмешалась бабушка, которая до этого молча наблюдала за нами. «У этой игрушки особая история». Я навострила уши. Может, сейчас самый подходящий момент ненавязчиво расспросить про прабабушку? «Расскажи, бабуль», — попросила я, присаживаясь рядом с ней на диван. «Этого оленя подарил твоей прабабушке Елизавете ее муж, твой прадедушка Николай Петрович», — начала бабушка, бережно поглаживая стеклянную фигурку. «Он привез его из Германии». «Какой она была? Прабабушка Лиза?» Как бы невзначай поинтересовалась я. «О, она была настоящей красавицей», — бабушка мечтательно улыбнулась. «Высокая, стройная, с роскошными темными волосами. И характер имела независимый, гордый. Хотя жизнь у нее была непростая». «В каком смысле?» Я затаила дыхание. «Ну как же. Революция, гражданская война, раскулачивание. Первая мировая, вторая. Многое пришлось пережить. Но она держалась с достоинством». «А дом? У нее был какой-то особняк?» — спросила я. «Да». Бабушка мечтательно посмотрела в окно, где падал пушистый снег. «Прекрасный дом стоял как раз на этом самом месте. Двухэтажный, с колоннами, с большим зимним садом. Настоящий дворянский особняк. Я видела его лишь на фото. В нем жили еще родители твоей прабабушки». «И что с ним случилось?» — спросила я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. После революции дом национализировали, вздохнула бабушка. Но семье Поляковых разрешили остаться здесь жить. Во многом благодаря тому, что твой прапрадед поддержал советскую власть. В начале 30-х прабабка со своим мужем переехали в этот дом. Уж не знаю, что у них там в столице произошло. А потом? Потом. Бабушка задумчиво покрутила в руках елочную игрушку. В середине 30-х годов старый дом сгорел при загадочных обстоятельствах. И твой прадед погиб в огне. Говорили, прабабушка очень тяжело переживала эту утрату. Хотя внешне держалась, как всегда, с достоинством. Она вообще была удивительной женщиной. Сильной, гордой. Единственной радостью для нее был твой дедушка, мой муж. Она родила его довольно поздно, в 30 лет. «А как она познакомилась с прадедушкой?» — осторожно спросила я, вспоминая строчки из дневника. «О, это целая история», — оживилась бабушка. Ее родители настояли на браке с Николаем Петровичем. Он был намного старше, зато состоятельный и уважаемый человек. Но подробностей я не знаю. Она была очень скрытной. И когда Николай Петрович погиб, она так и не вышла больше замуж, хотя была еще молода и красива. Видимо, все-таки любила своего мужа, хотя вышла за него замуж не по доброй воле. В 40-х годах прабабушке удалось выбить себе землю на месте сгоревшего дома. И она построила здесь небольшой деревянный дом. Тот самый, который ты помнишь, как дедушкину дачу, Алисочка. Она прожила в нем до самой смерти. «Ой, знаете что?» — внезапно перебила нас мама. «А давайте я расскажу, как познакомилась с вашим папой. Тоже очень романтичная история». Я с досадой вздохнула. Момент был упущен. Но ничего. Вечером мы с Маратом продолжим читать дневник. Может быть, там найдутся ответы на все наши вопросы. Мы вернулись к украшению елки, слушая мамино щебетание. Но мысли мои были далеко. Я представляла прабабушку Лизу. Молодую, красивую, влюбленную. Что же на самом деле произошло в том старом доме? «Вода станет до макушки. Надо повесить звезду», — раздался голос папы. «Я помогу», — вызвался Марат, и вдруг ловко подхватил меня за талию, приподнимая над полом. «Ой!» — пискнула я от неожиданности, но звезду, протянутую мне папой, водрузила. «Предупреждать же надо». «А так интереснее», — подмигнул он, осторожно опуская меня на пол. Его руки задержались на моей талии чуть дольше необходимого. Мы продолжили наряжать елку, и, наконец, последняя игрушка заняла свое место. Мама торжественно включила гирлянды, и елка засияла всеми цветами радуги. Мы отступили на пару шагов, любуясь результатом. «Какая красота!» — выдохнула я.